Павел Басинский. Иное Бориса Якимова. В последнее время я прихожу в ярость, когда слышу о большом русском писателе, что это, мол, прежде всего не художник, а публицист. Что это, мол, не художник в чистом виде, а очеркист или общественный трибун. Больше того, в последнее время мне категорически не нравится, когда слишком многозначным словом «художник» подменяют внятное понятие «писатель», то есть человек, владеющий даром письменного слова в какой бы то ни было форме. Я слышал это о Солженицыне, в том числе о тех, кто себя считает художниками. Он великий публицист, но не художник, слышу я, произносимый через опущенную нижнюю губу. Да ради бога! Пусть публицист. Но поймите вы, эстетические маломеры, что даже его публицистика в чистом виде гораздо художественнее ваших чистых художеств. Она ярче, живее, динамичнее, выразительнее. В ней больше образов, она лексически богаче ваших так называемых романов о собственных психических комплексах. Она жива спустя много лет, а ваши художества умирают на второй день после присуждения Букера. И, конечно, только писатель с таким чистым и мощным публицистическим даром мог написать Ивана Денисовича, Матрёнин двор, Раковый корпус, В круге первом. Только писатель с такой редкой способностью страстно отзываться на трагические запросы реальной жизни мог создать принципиально новые художественные формы. Архипелаг ГУЛАГ и Красное колесо, которые сравнить-то не с чем. Только он мог сделать из мемуаров роман «Бодался теленок с дубом». Ведь это именно новая романная форма, и здесь я соглашусь даже с Борисом Парамоновым, с которым почти всегда не согласен. То же самое я порой слышу о Борисе Якимове. Ну, какой он художник? Он очеркист. Что увидел, то и описал. О чем с кем-то на Донском хуторе поговорил, то и пересказал. Какие-то колхозы, фермеры, какой-то мальчишка, заменивший умершую учительницу, какой-то Пиночет, сын старого председателя, взявший на свою погибель погибающий колхоз. А остальное — очерки про Дон, про степь, про травы, про ловлю рыбы, как ее приготовить на сене. Очеркист, не художник. И как объяснить этим людям, особенно если они сами писатели, великую формулу Ницше? Искусство есть жизнь, которая сама врезается в жизнь. Как объяснить им двусоставную глубину этой формулы? Во-первых, искусство есть жизнь. Сама по себе жизнь, сама по себе чудо, не мертвые, не сделанные, а рожденные. И во-вторых, это жизнь, которая возвращается в первичную жизнь, в свою очередь, нечто в ней рождая. Путем зерна, коротко и гениально высказался об этом Владислав Ходосевич. В этом, безусловно, есть нечто эротическое. Не в буквальном смысле, хотя и этого большой писатель не вправе избегать, как Бунин, а в мистическом, таинственном и недоступном для грязного зрения. Что же касается публицистики? Да, Борис Якимов – публицист. Он единственный из современных больших русских писателей, взял на себя ответственность быть хроникером и советчиком в той области русской жизни, которую другие чистые художники брезгливо отмели от себя левой ногой. Несколько лет по просьбе Сергея Залыгина, а потом и Александра Солженицына, он вел в «Новом мире» колхозные очерки, рассказывая о самом главном, безусловно, трагическом событии в современной деревне – расколлективизации. Пока умственно пьяные публицисты топтались на понятии «колхоз», откровенно издевались над ним, Борис Якимов трезво рассказывал, что происходит с современной деревней, в какие новые потрясения она ввергнута умственно пьяными правителями их подголосками. Происходили и происходят с деревней события не менее важные, чем в 1861 году, когда отменили крепостное право, чем после 1917 года, когда уничтожили помещи, землевладения, чем в 30-е годы, когда крестьян, которым раздали землю без выкупа, сначала ограбили, а потом согнали в коллективные хозяйства.